я решил подойти к проблеме с другого конца. Засел за теорию, изучал записи, сообщения коллег, корпел больше года и, по-моему, начал кое-что нащупывать. «Что же?» — с интересом спросил Асуров. «Да так, смутные догадки, которые мне не суждено было ни подтвердить, ни опровергнуть». Когда я изложил их Шипченко, он закатил форменную истерику. Орал, обзывал недобитым фрейдистом. Я, признаться, тоже не сдержался. Много чего наговорил, хлопнул дверью. А пару месяцев спустя основные тезисы моей прощальной речи оказались почти дословно воспроизведены в «Правде» и в «Литературке». Шипченко обвинили в шарлатанстве, выставили на пенсию, а лабораторию прикрыли. Но меня самого это уже не интересовало. Но почему? Потому что самым неожиданным образом напомнило о себе прошлое. После той исторической поездки на юг Нил зажил по-строгому, почти монашескому уставу, вставал рано, исправно ходил на работу, оставшееся время проводил в библиотеках, в центре Шипченко, за своим рабочим столом. Из развлечений позволял себе разве что посидеть часок за чайком или портвейном с соседями, число и состав которых пребывали в вечном изменении. Помимо Гоши, Хопы и молчальника Бельмесова, в коридорах и на кухне квартиры 34 Нил сталкивался то с еврейским семейством из Белоруссии, то с тройкой молчаливых дев из Прибалтики, то с говорливыми казахами. Пожив недельку-другую, иногда месяц, они также внезапно исчезали. Монументальный телефон в его комнате по временам буквально раскалялся от бесконечных междугородних и международных звонков, адресованных постояльцам. Поначалу эти звонки забавляли его. Частенько, заслышав характерную трель междугородки, он нарочито казенным голосом вещал в трубку: «Общежитие ОВИР». Потом все это его заколебало в конец, и он попросту вырубил аппарат и включил его лишь после условного стука в стенку. «Снимем трубочку, это тебя». Но после одного разговора он забыл отключить телефон. Звонок разбудил его среди ночи. На часах было 3:10. Чертыхаясь, он схватил трубку и заорал: «Да провалитесь вы со своим Брайтоном Битчем! У нас тут ночь, между прочим!» На том конце сдавленно всхлипнули и задышали. «Ну, что у вас там? Опять старый Хайм помер?» «Нил!» — с трагическим нарывом проговорил женский голос. «Нил, это ты?» «Я...» — озадаченно ответил Нил, соображая, кто бы это. — «Это я, Лера». — «Какая еще Лера?» — «Лера Оболенская из Алматы. Ну, Коктебель ты помнишь?» — «Положим, помню», — зло отчеканил он. — «А вот что оставлял тебе свой номер, извини, не припомню». «Я в книжке нашла», — загадочно ответила Лера и разрыдалась. «Да что такое, наконец?» — рявкнул Нил, и рыдания чуть стихли. «Нил, Нил, умоляю, приезжай. Скорее, немедленно приезжай. Я попала в ужасную историю. Нил, я умираю». «Ничего не понимаю», — проговорил он, по тону ее голоса поняв, что дело и впрямь нешуточное. «Куда приезжать? В Алмату?» «Не надо в Алмату. Я здесь, в Ленинграде, в Купчине. Если ты не приедешь, я погибла». С Со второй попытки, выбив из нее точный адрес, он бросил трубку со словами: «Еду. Жди».